Вот уже неделя, как женщина пришла к нам жить. За это время ничего не случилось. Ну, помимо моего понимания, что мне служанка не особо-то и нужна. И объяснить я это могу только двумя вариантами. Или Алиса все это время была у меня дома на правах прислуги. Или у меня просто нет дел для служанок. По крайней мере, для меня изменилось лишь называемое имя. Если раньше я звал Алису, то теперь и за нами. Зато сестренка просто в восторге. Да, но меня это не особо волнует. Основная причина, почему изанами у меня дома, а не где-то там, потенциальная сила женщины, которая, я надеюсь, вернется. Умудрившись удариться об угол тумбочки два раза, с удовольствием отметил, что боли я не почувствовал. На второй раз, правда, тумбочка сама сломалась, так что еще вопрос, что хуже. Мебель нынче не дешевая, а я еще и потратился не слабо. После такого открытия, я вынужден был искупаться в холодном душе, поскольку горячую воду внезапно отключили. Ничего нового, и не помню, когда в последний раз принимал правильный душ. Хорошо хоть отключили горячую воду, а не всю воду, когда я уже был в самом разгаре водных процедур. Прецеденты такого тоже есть, как и контрмеры, что я разработал против этого. В общем, утро как утро. Ничего необычного лично для меня. Самое интересное для меня началось через 2 часа. Выйдя на улицу в весьма необычной одежде, я прогулочным шагом направился на встречу со знакомым. Подумать только, прошло уже почти 3 недели, как я не вступал в лабиринт, и мне за это ничего не будет. Не об этом ли я грезил долгие годы? Впрочем, и свои минусы в этом есть. А конкретнее, статус, имя, Винсент Грэмми, уровень, 30-74-14%, титулы, пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видавший многое, менталист, одиночка, проводник душ, отвергший бездну, первый в своем роде, мутации, полудуховная сущность, измененный, мана, 300, прана, 300, класс, не выбран, очки классового навыка, 2, характеристики, сила, 100, прочность, 100, скорость, 100, выносливость, 100, контроль, 100, интеллект, 100, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 999, минус 1-5000, плюс харизма, 7-25, плюс красноречие, 34, свободные очки, 310, навыки, активные, поступь смерти, морфинг, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, право возлюбленного, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, очки навыков, 160. В очередной раз взглянув на информацию, я глубоко вздохнул. За все это время я не поднялся даже на 1 уровень. Конечно, я мог бы просто забить на это, найти себе обычную работу, закончить универ, в конце-то концов. Но, разумеется, я так не сделаю. Получив такой подарок судьбы, как система, неужели я им не воспользуюсь? Да и денег в подземельях можно подзаработать, в конце-то концов. Но главная причина, без сомнения, в том, что неприятности не перестанут меня находить, и чем сильнее я буду, тем легче мне будет с ними справляться, по крайней мере, я на это надеюсь. Будет совсем не весело, если вместе с моим уровнем будет расти и масштаб историй, в которые я вляпываюсь. Хотя, казалось бы, куда уж больше, сколько раз я там мир спасал. Вроде, если считать каждый отдельный случай и отдельные планеты, то эта цифра, если уже не двухзначная, то близка к этому. Кстати, прогресс в этом направлении у меня есть. И спасибо за это амулету у меня на шее, который я теперь вообще снимать не буду. Этот амулет, тот самый, который мне подарил ушлый старичок. Когда он впервые оказался у меня на шее, и моя удача повысилась аж на 1, я был разочарован. Казалось бы, 1 единица – ничто. Потому я психанул и решил все свои свободные очки внести в удачу. Это было бы слишком легко. Да, так называемые доп. Характеристики нельзя увеличивать за счет свободных очков. Именно в этот момент я понял, что эта 1, казалось бы, бесполезная, но на самом деле, это мой первый шаг к тому, чтобы избавиться от своего проклятия. 0,1% – не так уж и мало, на самом-то деле. И, что самое главное, как я уже успел убедиться, система любит круглые числа, и раз у меня теперь не ровно минус 1000, а минус 999, то может оказаться, что я избавился от привычки влипать во все подряд. Конечно, надежды на это мало, но этим я себя успокаиваю. Но вообще, Надо будет потом возобновить свои походы в подземелья, решился я. Не то, чтобы я за период после бездны и до этого мгновения был особо в состоянии перенести новые проблемы. Я и сейчас себя неважно чувствую. Но хоть теперь я уже могу выжать из своего тела тот же максимум, что и раньше, пусть и ценой более приятных ощущений в виде боли, сопровождающей любое резкое движение. В подземелье идти прямо сейчас я не собираюсь. Позже, быть может через недельку, или даже месяцок, а может даже на целый год возьму себе отпуск. Имею право, так сказать, заслужил. Пребывая в своих мыслях, немного завидуя всем этим водителям, которые точно не испытывают тех же проблем, что и я за рулем, я поднялся на виадук. Подобных строений по всему городу было много. Они придавали некий прекрасный шарм Данжинграду, а конкретно тут и вид был прекрасным. Простите, послышалось где-то на периферии сознания, пока я был погружен в себя. Я проигнорировал голос, подумав, что это не ко мне. Простите, снова позвал кто-то кого-то. Я без особого интереса посмотрел в сторону, откуда послышался голос. Там стояла девушка, молодая девушка лет 20, наверное. Волосы ее были черными, с синими прядями, глаза янтарными. Внешность миловидная, не прямо красавица неписаная, но уверенная четверка по пятибалльной шкале. На осознание того, что на этом весьма немаленьком сооружении метров 40 в длину по странному стечению обстоятельств мы с девушкой оказались единственными разумными, мне потребовалось несколько секунд. Она что, обращалась ко мне? Да, быстро взял я себя в руки, хоть и был насторожен. Селина Судакова, шестюр, несмотря на ее невысокий уровень, ничего хорошего от этой встречи я не ждал. Ну прям вообще ничего хорошего. Вы ведь Виктор Громов? Да-да, смущенно, и от этого немного мило сжавшись, она старалась всеми силами не смотреть мне в глаза, и оттого они у нее бегали то влево, то вправо, то к ее носочкам. Смотря, кто спрашивает, насторожился я. Если вы из какой организации справедливости хотите меня завербовать, говорю сразу, супергеройский костюм надевать не буду, предупредил я, с прищуром посмотрев на нее. Казалось бы, зачем так реагировать? Да, на самом деле я могу вести себя нормально, даже очень. Если я того пожелаю, пассивного безумца во мне никто не заметит. Но зачем мне это? Мне нравится, как я себя веду. Мне нравится отвечать, как отвечаю. Другим я кажусь из-за этого странным. Ну и что? Свой круг общения у меня уже есть, и мне с ним уютно. Если нужны будут еще знакомые, тогда и задумаюсь о нормальном поведении. Да и, как показывает практика, с разными людьми удача меня сама сводит. Впрочем, еще пару месяцев назад это во мне, кажется, не так бросалось в глаза. Судя по ощущениям, эта черта моего характера обострилась после получения системы. А я до сего момента и не замечал, что система как-то повлияла на мой характер. Ну и да, вероятность того, что она действительно хотела пригласить меня в какую геройскую организацию, не равна нулю, а значит, в моем случае это вполне реально. Девушка между тем с непониманием хлопала глазами. «Вы действительно такой, как я вас себе представляла», — неуверенно улыбнулась она мне. «Я очень много о вас слышала, хоть и не имела возможности познакомиться с вами лично». Она смущенно прикрыла глаза, будто бы решаясь на что-то, а после поклонилась и крикнула: «Виктор Громов, я вас люблю. Пожалуйста, встречайтесь со мной». Глава 7. Деловой разговор. Преступница. Нависла неловкая тишина. Я с неким изумлением смотрел на девушку, а она со страхом ждала моего ответа. Ну, в первые секунды я растерялся. Это в первый раз, когда мне признаются в любви. Ладно, во второй, но случай с изанами не считается. Так, стоп. Я глубоко вздохнул и после выдохнул. Чего это я? Подумаешь, в любви признались, и я так сразу растаял. Слабак, ты совершила несколько ошибок во время признания, уже более спокойно посмотрел я в ее глаза. От былой паники не осталось и следа. Первое и, наверное, самое очевидное, где это видано, чтобы у нас незнакомый человек подошел и признался в любви. Ты страной не ошиблась, у нас тут не Япония, решил я пояснить. Вторая ошибка, здесь никого нет, что уже как бы немного мистикой веет, а ты еще и призналась в таком месте. Все, конечно, романтично, но веет некой искусственностью, продолжил я. Согласен, второе уже совсем глупость, но ничего больше в голову не пришло. А раз я сказал первое, то и второе должно быть, верно? В идеале и третье бы найти, но то будет звучать уже совсем глупо, потому на втором я и закончил. Не уверен, зачем вашей злой организации заставлять своего агента со мной сближаться, но в следующий раз для начала пусть подстраивают первую встречу якобы случайной. Дальше уже дело техники, поговорить немного, познакомиться. Можно для большей убедительности придумать некую проблему для агента, чтобы и не слишком сложно решалось, но и игнорировать было нельзя. Тогда симпатия со стороны агента будет более понятна и обоснована. Предложив ей несколько вариантов для будущих действий, я решил заканчивать. И тебе урок, и остальным агентам вашей злой организации передай. А меня оставьте в покое, я вас таких замилю чую. И на этом откланяюсь. Приятного дня. Под молчаливый шок, это я так крайнюю степень охреневания ласково называю, я пошел дальше. Пока шел, чувствовал взгляд, направленный ко мне в спину. Закрадывалась ли мне в голову мысль, что она могла быть искренней? Естественно, но она точно не обычная девушка. Цвет ее волос и глаз не мог быть таким с рождения, дети цвета радуги начали рождаться таковыми только после разделения мира. Значит, волосы она покрасила и линзы надела. Или, что гораздо более вероятно, цвет поменялся после пробуждения, как и у многих авантюристов. Ладно, допустим, только допустим, она та, за кого хочет себя выдать, влюбленная в меня девушка. Это ни в коей мере не значит, что ожидаемых проблем она мне не принесет. Просто, проблемы будут еще более раздражающими, поскольку в первое время я даже не буду знать, чего ждать. А еще, я не тот тип парней, которых стоит любить таким, как она. Понятно, еще и за нами и же с ними, но, если эта Аза действительно такая скромная и хорошая, пусть держится от меня подальше. Первое, вокруг меня полно неприятностей. Второе, вокруг меня полно страшных личностей. Третье, я сам личность еще та, и в самом лучшем для нее раскладе просто немного развращу миленькую девушку. Путь мой лежал в уже знакомую мне кафешку. В ней я побывал лишь один раз, но, как я тогда и говорил, это место я запомнил. Для неформальных посиделок самое то. Проигнорировав двух мужчин у входа, которые сверлили меня привычным для их профессии убийственным взглядом, я прошел внутрь. Там тоже были люди в таких же классических костюмах и черных очках. Они занимали большую часть занятых столов, изрядно так нервируя остальных посетителей. И ведь делают это специально, телохранителям местного большого босса скучно все время просто стоять на защите своего работодателя, вот и развлекаются как могут. Они даже ставки делают, кто первым не выдержит и покинет их компанию. Есть у них такой язык минимальных жестов, на котором они общаются. Ао, Виктор Гром, привычно поприветствовал меня веселый китаец. Как обычно при моем появлении, он встал и помахал мне рукой. Кто бы поверил, что этот метр в кепке, который еще ниже, чем мой прошлый собеседник в этом кафе, окажется во главе местного филиала триады. И это с его добрым видом, наивной улыбкой и легкомысленным поведением. «Привет, Ли», — улыбнулся я ему, присаживаясь к нему. Кричать за 20 метров я не стал. «Как дела? Как работа продвигается? Что с тем местным дикарем, с которым ты стрелу забил при прошлой встрече?» Стандартное начало разговора, вежливое. Он не станет вводить меня в курс всех дел, но в общих чертах ситуацию опишет. Ну там, достали тупые подчиненные, или народ вы дикий, компромиссов не знаете. Или он снова начнет рассказывать про свою непослушную дочь-бунтарку, и как ему с ней тяжело. Все зависит от его настроения. На сей раз он решил быстро съехать с темы работы, на тему как ему тяжело у нас, и как легко дела делаются в Китае. Иногда я парировал его аргументы, но иногда было просто нечего возразить, ибо по большей части он был прав. Пока мы говорили о ерунде, уже никого лишнего в кафе не осталось, а нам с китайцем принесли напитки и пирожные. Я предпочел кофе, а Ли почему-то взял алкоголь. Прости, что пообещал прийти к тебе сам, но потом попросил тебя встречу назначить в каком-нибудь нейтральном месте, искренне извинился он. Но это для вашей с Алисой безопасности. Сейчас неспокойные времена, в городе что-то происходит, Громов. Объявилась группа фанатиков, которые режут детей во имя спасения. Также есть и заезжие бандюги, которые плевать хотели на наши законы и делают что хотят. И это не шпана, а настоящие профессионалы. Их много, и среди них есть сильные парни. Они начали завоевывать город, и делают это почти без сопротивления. Уже три лидера подполья найдены с перерезанными горлами у себя в кровати. Китаец хмуро посмотрел на алкоголь у себя в стакане. А ведь обычно передо мной он не пьет. Они не были моими друзьями, и мы не раз с ними спорили, Гром, но такого конца они не заслужили. Он в один глоток осушил почти 300 грамм выпивки, после чего сморщился. Я промолчал, для большинства людей Ли и его коллеги опухоль, которая разрушает этот город, но на самом деле, они куда лучший сдерживающий фактор, чем полиция. Ведь логично, что люди больше боятся не тюрьмы на пару лет, а настоящей агонии и смерти после. И вот этот самый страх и поддерживает Ли и же с ним. Я не говорю, что они добро, но если сравнивать мир без них и с ними, то во втором будет в разы меньше преступности, и еще меньше жестокости. Даже для такого города с полным контролем, как этот, они нужны. Вот почему ты не хотел встречаться, кивнул я, понимая. И все равно, спасибо. Ни за что, снова беззаботно улыбнулся он мне. И давай приступим к основной теме. У тебя есть ко мне дело? На мгновение проявилась в его глазах сталь, но после он снова стал добродушным китайцем. Да, и не одно, а сразу три. Начал я говорить по сути. Первое будет для тебя пустяком. Нужно сделать абсолютно все документы для японки 30 лет на имя Исихара Нами. С этими словами я положил стопку бумаг на стол. Никто не заметил, как я их из инвентаря под столом достал. Вся необходимая информация здесь, в том числе и краткая предыстория. Хм, мужчина взял стопку в руку и пробежался взглядом по первой странице. Там была самая основная информация, а дальше уже детали и подробности. Это действительно будет просто, кивнул он. А какого качества должна быть подделка? Максимального, вздохнул я. Ей уже заинтересовались служебники. Пока еще ничего не нарыли и никогда не нароют, но вот предоставленные мною документы проверят всеми возможными способами. И насколько ты с нею повязан, уточнил китаец, сильно. Я заступился за нее и попросил знакомого помочь. Без этого бы я сейчас был на допросе, вместе с самой Нами, не стал я скрывать. Это обойдется недешево, предупредил он, на что мне оставалось лишь кивнуть. Надеюсь, силы за нами вернутся, иначе все это того не стоило. Хорошо, заказ принят, улыбнулся он. А что насчет еще двух тем для обсуждения? Одна из них выгодна нам обоим, улыбнулся я. Думаю, и ты, и я, благодаря этому, много заработаем. Глава 8. Деловой разговор. Предложение. Ао, заинтересовался китайский гангстер. Умеешь ты привлечь внимание человека? Я тебя слушаю. Скрепив руки у подбородка, он серьезно посмотрел на меня. Не думаю, что он оценил бы, скажи я, что это шутка. К своей работе он относится очень серьезно. Сколько ты тратишь на контрабанду оружия из научного и магического миров? Решил я уточнить. Это важно. Он несколько секунд смотрел на меня, после чего вздохнул. Обычно я бы не стал рассказывать. Но раз это ты, думаю, это в моих же интересах, улыбнулся он, мол, говоря, не разочаруй меня. Если говорить в общем, помимо самой стоимости оружия я трачу порядка 50 миллионов на все процедуры. Я аж чуть не поперхнулся. По 50 миллионов. С немалой долей удивления посмотрел я на него. И это дело все равно приносит деньги. Уголки губ Ли немного приподнялись, а это значило, что он будет меня сейчас наставлять на пути жизни. Не всегда все измеряются в деньгах, как будто мудрец, а не преступник из триады, произнес он. Если говорить о денежной прибыли, есть очень много способов зарабатывать больше, чем я. Я и сам знаю эти способы, и к некоторым из них уже присматриваюсь. Но основная причина, почему я выбрал именно этот род деятельности, связи и власть, с продавцами оружия, а тем более с такими, как я, многие уважаемые люди, и не только из подполья, ведут дела. Да и сами пушки из-за границы стоят куда дороже лучших аналогов из наших стран, понимаешь? Я даже не знаю, что можно сказать насчет такого заявления. Очень мало кто может говорить об этом так громко и так открыто, прямо посреди кафе. И если остальные уже ушли, то вот персонал-то еще здесь. Вот что сотрудничество с правительством делает. И говоря правительство, я имею в виду не местные полицаи, а самую верхушку в столице родины нашей необъятной. А что, если бы я сказал, что мог достать вам оружие без этих затрат в 50 миллионов? Ухмыльнулся я, предвкушая огромную прибыль. Что? Нахмурился китаец. Он не поверил, или не понял, я все расскажу, но, я указал на людей вокруг, но только тебе, и только если ты обещаешь никого в это не посвящать. Нависла тишина, кто-то из громил за столом встал, но вовсе не для того, чтобы выполнить мое условие. Он подошел к Ли и заговорил. «Босс, это слишком опасно. Один из главных в иерархии подчиненных малыша Ли, авантюриста ранга с 91 уровнем силы, также известный как пес. У нас с ним не сказать, чтобы особо дружественные отношения. Его бесит, что Ли мне так доверяет. Но сейчас он отчасти прав. Я не говорю, что сам Громов может попытаться вам что-то сделать, но недоброжелатели могут воспользоваться этой возможностью», — поправился телохранитель, увидев мой скептический взгляд. «То, что меня могли заставить все это провернуть, чтобы выманить маленького дракона, не было озвучено, но что это в голове пса витает, поняли все, в том числе и несколько вранговых авантюристов из остальной охраны китайца. Босс триады несколько секунд смотрел на меня, я же промолчал, ибо свое условие я озвучил. «Ждите снаружи, пока я вас не позову», — вздохнул старик. «Он рискнул, или так верит в меня, не знаю, но ведь...» Попытался было возразить глава безопасности, но взгляд Ли его заткнул. «Хорошо», — встав по стойке смирно, Громила послушался приказа, но перед уходом одарил меня очень долгим взглядом. Пытался меня напугать или предупредить, точно не скажу, что из этого, но возможно и то, и другое. Все лишние Громилы покинули кафе, с молчаливой угрозой персонал также не было видно. Я кивнул, даже не стал подозревать, что Вонг где-то рядом, хотя я ни за что не смог бы почувствовать орангового ассасина. Обещая не задавать лишние вопросы. «Хорошо», — он молча кивнул. Некая нервозность у него была. Похоже, без охранников рядом Ли чувствовал себя не очень хорошо. Хотя, казалось бы, с такой силой в случае чего они могут оказаться рядом с малышом за секунду. Это при условии, что из них никто не имеет способность телепортироваться. Я засунул руку в инвентарь прямо при нем и достал оттуда экземпляр последней разработки компании Армалифе, весьма страшная штука в борьбе с обычными людьми. За первым я достал еще несколько оружий других типов. Малыш лишь молча смотрел, ожидая моих объяснений. «Они все настоящие, можешь проверить», — позволил я эксперту в этой области взглянуть. «Очень интересно», — протянул бандит, осматривая автомат. «Он полностью новый. Из него даже ни разу не стреляли, а возможно и в руках не держали». Он прицелился, потом проверил вес, за ним затвор. «Все именно так, как и должно быть», — кивнул он. «Ни одной лишней царапины или даже грамма лишнего веса. Прицел, как и полагается для этой серии, немного сбит влево». Он положил это ружье и взялся за следующее. «Говоришь, не задавать вопросы?» С нескрываемым волнением посмотрел он на меня. «Это точно не артефакт, так что после моего убийства ты это не получишь», — фыркнул я. «Что он постарается меня убить, я даже не допускал, тогда у него будут действительно большие проблемы. Если вкратце, я заключил договор с одной очень интересной организацией и получил эту силу для удобства нашего сотрудничества», — солгал я. «Это называется черный рынок». С этими словами я взял автомат и положил его в инвентарь, чтобы через несколько десятков секунд достать оттуда купюры, ровно столько, сколько стоит это оружие в магазине. Эта форма магии позволяет мне покупать и продавать предметы в специально созданном подпространстве, где влиятельные люди выставляют свои лоты, ставя установленную аукционом за этот предмет сумму. Покупателю предмет, продавцу 80%, а рынку 20%, вот такие расценки. И сделки на рынке я могу совершать, пока у меня есть мана, то есть в моем случае это до 50 сделок в день. Для тебя же это значит 50 ружей каждый день, которые ты можешь купить у меня за сумму большую, чем заплатил я, но меньшую, чем тебе пришлось бы добывать из-за границы. Мужчина улыбнулся, и это была не та улыбка, что обычно висела на его лице при разговоре со мной. Теперь он больше напоминал жадного хитреца, что мать родную продаст ради выгоды. «Говоришь, интересная организация? Не позволяй жадности затуманить свой разум, старый друг». Говоря эти слова, я уже привычно сделал свои глаза красными, заставив их сиять неестественным светом. «Не забывай, сколькие пали из-за этого опасного чувства». Он пару раз удивленно моргнул. «Да, ты прав», — вернул он себе уже привычное выражение лица. «Прости за это, жажда легкой выгоды дурманит», — тяжело вздохнул он. «Возвращаясь к нашему сотрудничеству, ты же можешь купить не только оружие, я прав? Если я дам тебе деньги, ты можешь достать что угодно». Возможно, я поспешил с тем, чтобы утверждать, что жадность он поборол, но хоть теперь он держит себя в руках, что не позволит ему сделать глупостей. «Не больше 50 покупок в день», — напомнил я, — «и этот предмет должен быть выставлен другим человеком на продажу за указанную рынком цену. Тут я решил прояснить свою позицию, но есть также и мое желание. Наркотики, или что-то такое я покупать не буду, ты меня знаешь. Он на мои слова кивнул, продолжив искать себе выгоду в моей способности. По ходу дела он расспросил меня о том, что там помимо оружия продается. Ну я и сказал, конечно, не все, я упустил то, что предлагать купить никому не буду. Но в общих чертах объяснил, что там можно купить и золото, и валюту, и драгоценности. А главное, все это абсолютно чистое, нигде не замеченное и совершенно новое. А как насчет продажи, уточнил он. 50 сделок, общие на покупку и продажу. Чем больше продаж, тем меньше покупок. Плюс, тут уже не мы решаем, сколько будет стоить предмет, а рынок. И получим ли деньги или нет, зависит от покупателей. Но выставленные на продажу предметы возврату не подлежат, если не купит никто, так и останется висеть на аукционе. Так что продавать весьма рискованно. В нашем разговоре нависла недолгая тишина. Он думал о чем-то своем, я ему не мешал. Виктор, использовать такой навык для покупки жалких 50 пуколок, растрата огромного потенциала. Спустя некоторое время посмотрел он в мои глаза. Он был очень серьезен. Да, это позволит мне немного сэкономить, но у меня есть идея получше. Я промолчал, предлагая ему продолжить. Что если ты создашь так называемый аукцион для избранных? Я думал об этом, признался я. Но реализовать это будет нелегко. И нужны связи, заметил я. А если честно, хмыкнул китаец. А если честно, я не хочу слишком уж спускаться в эту бездну криминального мира. Почему при этих словах на моем лице была улыбка, ли наверняка не понял. Даже решение продавать тебе оружие было принято исходя из того, что оружие ты в любом случае получишь, так не лучше ли, чтобы деньги оказались у меня. Ты действительно, герой, как тебя называет твоя сестра, улыбнулся мужчина, не дотягивающий мне и до груди. Сколько же ты денег потратил на благотворительность? Не знаю, честно ответил я. Я никогда не считал. В принципе, у меня есть минимальный капитал, который я всегда держу на одном уровне. Из остального я оставляю себе 50 тысяч на каждый месяц и отправляю в детские дома. И откуда у тебя это? Такой альтруизм не каждый может проявить, заметил он. Когда я был ребенком, наш приют испытывал трудности с деньгами, начал я вспоминать. Это было как раз то время, когда я только попал туда, и недели не прошло. Тогда я думал, были бы у меня деньги, я бы обязательно накормил всех детей из приюта. Там были и мои обидчики, и совсем еще маленькие дети. Да и мне было всего 4. Помню, вскоре главная наша женщина погибла от голода, поскольку свою порцию решила отдавать недоедающим детям. Тот случай глубоко въелся в твою память, и ты решил помогать всем как можешь, предположил ли? Нет, покачал я головой. Мне было 4 года, и разумеется, я забыл тот случай, стоило только голоду пропасть. Тогда что же? Просто это делает мою жизнь не бессмысленной, честно ответил я. Кем была бы та погибшая от голода женщина, сложись все иначе? Она точно не была той, кого мы все любили как мать, и не была той, кого мы хотели бы вспоминать. Строгая, ворчливая, неприятная. Никто бы и не запомнил ее. Но вот она погибла от голода, и что же? Кого из детей, что это застали, не спроси, все это помнят и испытывают огромное восхищение жертвенности этой женщины. Рассказывая о своих мыслях, я сделал глоток кофе. Как я и сказал, это делает мою жизнь значимой. Каждый подвиг, что совершит любой из спасенных мною детей, или даже их потомков, мой подвиг. Да и себе я оставляю достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. Просто ЖКХ в конец обнаглели, да и бесплатные больницы у нас такие, что дешевле в частных лечиться. Это как наркотик, верно? Понимающе улыбнулся китаец, проигнорировав мой последний комментарий. Лучше и не скажешь, кивнул я. Это заставляет себя чувствовать лучше, чем ты есть. Дает смысл всему, что ты делаешь. В моем случае, чистая совесть – это основа того, почему я могу себя так нагло вести. Потому что мне некого и нечего стыдиться. Потому что мне не придется стоять перед кем-то с опущенной головой. Потому что в крайнем случае, я могу послать кого хочу в вашу страну в определенной позе, и не буду чувствовать себя виноватым. У меня мало друзей, Виктор Громов, улыбнулся мне бандит. Очень мало, и не потому что люди не хотят со мной дружить. Но ты, некоторым может показаться, что ты дурак. Вторые могут просто тебя не понять. Но я горжусь тобой, и своей дружбой с таким как ты. Любой человек будет рад услышать это, улыбнулся я. Даже не догадывался, что он действительно так меня ценит. Но давай вернемся к нашей теме. Я не хочу углубляться в криминал, а я и не предлагаю это делать, улыбнулся он. Как использовать твои новые возможности по максимуму я уже придумал, и даже несколько вариантов. Но это все надо хорошенько обдумать и принять наиболее подходящее решение. А как же мое мнение? Решил я уточнить. На самом деле мне самому было интересно, что он там придумает. В крайнем случае я мог отказаться, и мы вернулись бы к идее о продаже оружия. Все же, последнее слово все равно за мной. Смею надеяться, я хорошо узнал тебя за время знакомства. И конечно же, буду учитывать твои чувства. Но я всяко лучше тебя в бизнесе разбираюсь, мальчик. Надеюсь, с этим ты спорить не будешь. Делай, что хочешь. Пожал я плечами, закрывая этот вопрос. И да, если тебе интересно, я откажусь от всякой материальной выгоды лично для меня, почему-то вдруг заявил он. Но не волнуйся, я тоже не останусь обделенным. Не в деньгах же счастье, заявил он и засмеялся. Еще пару минут мы потихоньку отходили от этой темы. Ли обещал мне, что чуть позже расскажет о своих идеях по реализации моих возможностей в магазине. И вот, мы перешли к самому главному. А что там насчет третьей темы? Что еще ты приготовил мне? Довольный спросил Ли. Думаю, это не особо радостная новость, должен был признать я. Меня пытаются убить. Глава 9. Деловой разговор. Нападение. На меня смотрели очень серьезным взглядом. Не осталось и следа той безмятежности, что была секунду назад. Ты уверен? Да, кивнул я. Не скажу точно, изменились ли их цели, поскольку в первый раз они просто решили меня в тюрьму посадить. Но во второй раз я точно должен был погибнуть, мрачно добавил я. Вообще, с чего я все это взял? Первый случай был более ярким, Дарья Гришина и тетрадь, что ей подбросили. Кто-то явно копал под меня, и не просто поверхностно, а весьма качественно. В той тетради, что я у девушки изъял, было много всего, что узнать было бы очень проблематично. К счастью, к слишком далеким тайнам они не подобрались, что немного успокаивает. Второй случай был менее понятен. Я и не знал об этом, пока на днях Гаврил вдруг не задал мне вопрос, зачем я вообще полез в подземелье Эранга. При том разговоре я не показал вида и сослался на свои секреты, но в голове сразу всплыла фраза из «Анами», в бездну должен был прибыть сильный авантюрист, и, когда я оказался для нее слабым, она решила изменить испытание. Но ведь никто сильнее меня априори не стал бы тратить время на Д-ранговое подземелье. Поэтому я расспросил служанку и об этом, и она объяснила, что портал в нашем мире должны были определить, как А-ранговый лабиринт, а мне указали, что это подземелье Д-ранга, которое уже как 3 недели там стоит. Я попросил некоторых своих знакомых, хотя, чего скрывать имя Ромы, и оказалось, что никто ничего не говорил. Да и таких ошибок никто не допустит, ведь там и напутать-то сложно, а тут еще и перепроверяют. Короче говоря, провели тихое расследование, вследствие которого обнаружилось, что человек, с компьютера которого мне и поступило подземелье как Д-ранговое, в то время отвлекся на очень красивую женщину, а тем временем кто-то подправил список и отправил мне. Кратко я все это и рассказал Ли, пропуская момент с бездной по ту сторону врат лабиринта и то, как я справился с топовым сранговым авантюристом для получения тетради до этого. Интересная история, мрачно кивнул китаец. Хоть он и выглядел почти так же добродушно, как и всегда, но в его глазах я видел решимость разобраться. Не волнуйся, сейчас, когда у нас с тобой общий проект, я возьмусь за дело со всей ответственностью, заверил он меня. Как будто ты и без этого не, попытался было я ответить. Я не знаю, как объяснить, что мною двигало. Обычно я называю это интуицией, но чем чаще я ее ощущаю, тем больше я понимаю, что это больше похоже на автопилот. Я даже сам не успел осознать, что двинулся, и уж точно мое тело двигалось без моего приказа. Но, как бы то ни было, я был рад этой своей особенности, которая со мной с самого рождения. Ведь без этого я не смог бы перехватить нож, который чуть не вошел в глазницу моего друга. Ли непонимающе смотрел на лезвие, остановившееся в 2 миллиметрах от его глаза. Я посмотрел в сторону, там рядом друг с другом стояло 6 фигур в балахонах. Галан, 67 ур. Я цокнул языком. И дело не только в нем одном, остальные не сильно от него отставали. У всех был уровень выше 60-го, и как я уже успел убедиться, уровни от 50 до 74, это уровень в ранговых авантюристов разной силы. Усиление. Прости, Ли, но похоже твои подчиненные были правы, Слегка нервно улыбнулся я, усилием воли создавая красную жидкость. Секунда, и вот уже вокруг не такого уж и большого тела преступного босса появляется сфера из толстого слоя крови. Мне показалось, или на сей раз мне подобный конструкт создать оказалось гораздо легче, чем в бездне. Эй, разве он не должен был оказаться яранговым? Посмотрел куда-то в сторону один в капюшоне. У него способность есть, да и чувствуется он как авантюрист с ранга. Логика подсказывала не вестись на это, но жизненный опыт говорил, что там действительно кто-то есть. Да и зачем ему меня обманывать, если они и так должны меня как цыпленка разделать? Потому мой взгляд скользнул в угол, куда был направлен взгляд этого балахончатого. Я цокнул языком во второй раз, и на сей раз этот жест заменял куда больше матерных слов. Там тоже стояла фигура в капюшоне, но в отличие от этих, балахон на ней был белого цвета. Иерихон, 82 ур. Я сомневаюсь, что эта шестерка не порвет мой барьер, как лист бумаги, а тут еще и оранговая заявилась. Зачем вам нужен ли? Хмуро посмотрел я, стараясь потянуть как можно больше времени. Надеюсь, парни на улице почувствуют неладное и придут мне на помощь. Ли, удивленно спросил наиболее болтливый балахончатый. О, ты думаешь, мы пришли за этим коротышкой? Широко ухмыльнулся он. Ошибаешься, маленький мальчик. Его ухмылка перешла в полубезумный оскал. Нам нужна твоя жизнь, везучий ублюдок. Заорал он и начал хохотать. Хватит болтать, убейте его, приказала белая, указывая на меня. Есть, но не вмешивайтесь, я сам его прикончу. Скались как безумец, болтливый балахон ринулся вперед. Усиление, ускорение сознания, шаг назад, и непонятно откуда взявшийся у него в руках двуручный клеймор чуть не отделяет мою голову. Если бы я еще и не пригнулся, уйти не получилось бы. Перехватываю руку, усилием воли создавая десяток щипов из крови. Он не уклоняется, и все щипы достигают своей цели, но они кожу даже не царапают. Он продолжает скалиться, бесит. Шаг назад, чтобы уйти от кулака. В его руках уже нет того здоровенного меча. Уход влево, шаг вправо. Я могу уклоняться, понял я. Он сильнее и быстрее меня, но моей рек. Я даже додумать не успел, когда кулак на скорости гораздо больший, чем я смог бы просто уловить, прицельно ударил мне в живот. От мгновенной смерти меня спасла только уже упомянутая интуиция, которая укрепила мое тело всеми доступными способами. И все равно я слышал, как что-то хрустнуло, а в повреждении внутренних органов сомневаться не приходится. От удара я отлетел на десяток метров, и то, дальше мне не позволил пролететь новый удар, который, правда, я уже принял на блок, и рука у меня разломалась словно спичка. За вторым последовал и третий, но этот никак иначе кроме как нежным прикосновением я назвать не могу, сравнивая с двумя предыдущими. Какое разочарование, вздохнул балахончик, качая головой. Хотя, чего я ждал от таких ничтожеств? Вы же все такие. Авантюристы всегда в больших группах сражаются, даже с более слабыми противниками. Говоря это, он с превосходством и искренним удовольствием смотрел на меня. «Эй, ты меня слышишь?» Раздраженно прикрикнул он, и попытался ударить ногой. «Какая непостоянная личность!» «Усиление!» Чтобы из такого положения сделать подсечку, мне пришлось приложить немало сил, и, кажется, кое-какие повреждения ноги из-за этого я заработал. Но это было неважно, моя цель достигнута, и болтливый балахон в момент атаки, опиравшийся только на одну ногу, падал. Поднимаясь, я схватил его ноги щупальцами из крови и, притягивая к себе, со всей силой вернул ему удар в живот. К сожалению, от этого удара хруст послышался только в моей руке. Далеко отлететь я ему не позволил, снова притягивая к себе. На сей раз его встретил удар ногой с разворота. При этом я почувствовал жуткую боль в коленной чашечке. Но я еще не закончил. Снова притянув его, я понял, что больше так себя бить он не позволит. Но так бить я и не планировал. Красный сгусток крови полетел ему в лицо, по пути начав расширяться. И через мгновение это уже был настоящий торнадо из мельчайших частиц крови, которые должны были превратить его тело в пыль. «А-а!» — крик боли раздался. «Тварь!» — взревел он и ринулся на меня сквозь мою же технику, чуть ли не игнорируя поток маленьких кристалликов крови. От его первого удара я ушел, как и от второго. Он замедлился. Нет, это его глаза. Хоть тело его и не пострадало от моей атаки, но частицы крови повредили глаза. Я отчетливо видел, как он сильно щурится, и как покраснели яблоки его глаз. Я оскалился. «Ты что-то говорил про слабаков?» Понадеялся я потянуть время, но на сей раз это, Похоже, не сработало. Как только определил мое местоположение по голосу, он ринулся на меня. Не самое умное решение, ведь он даже не видит, что у него под ногами. Но мне это было только на руку. Усилие воли, и вот он спотыкается о созданном из крови препятствии и летит прямо ко мне. А я уже встречаю его ударом кулака по лицу, но на сей раз и так поврежденный кулак мог не выдержать, посему я покрыл его кровью, создав своеобразный кастет. Удар вбил его в землю. Но, разумеется, упускать такой шанс я не собирался. Удар в живот, и вот он уже летит в стену, оставляя там неслабую вмятину. Засовываю руку в инвентарь и достаю копье. На самом деле, я использую это оружие в первый раз, и потому в моем сердце было волнение. Будет обидно, если мощности не хватит. Крим, мне понадобилась лишь секунда, чтобы встать в стойку для броска и напитать копье всей своей маной. Мал, со всей силой, что я мог выдать из своего не самого целого тела, я бросил копье. Чтобы сократить расстояние до цели, понадобилось гораздо меньше времени, чем я думал. Даже с моим ускоренным в 10 раз восприятием я не успел осознать, когда копье уже было остановлено. Да, именно остановлено, невидимым барьером вмешавшегося второго балахонщика. Но это не значит, что все закончилось. Когда я произношу название копья, запускаю заложенную внутрь печать взрыва, которая активируется после соприкосновения с чем-то, или после мысленного приказа. Посему, после столкновения с барьером последовала цепная реакция, и вся та мана, что я вложил в копье, превратилась в взрывную энергию. Легко сдержавший силу моего удара балахонщик напрягся, когда начался взрыв, а после и вовсе выставил обе руки вперед, пытаясь его подавить. Взрывная волна разошлась по всему кафе, разбрасывая все, что можно. А там, где стояла пара балахонщиков, был виден немаленький кратер. Более целый из них прикрыл болтливого, из-за чего второй не пострадал слишком сильно. Но вот сам защитник выглядел не лучшим образом. Вся его одежда выше торса просто сгорела, а тело покрыли действительно сильные ожоги. И он тяжело дышал, упав на колени. Было ли это из-за ран, или можно найти другую причину, я гадать не решился. Само копье вернулось мне в руку, будто ведомое неким искусственным интеллектом. Как и было написано в описании предмета, «Быстро, добейте его», — рявкнула Иерихон, девушка в белом балахоне, почему-то сама не став на меня нападать. Повинуясь ее приказу, сразу четыре фигуры ринулись в мою сторону, и это стало их ошибкой. Управление кровью позволяет мне двигать сломанными или даже оторванными конечностями, я уже успел в этом убедиться. И этим я воспользовался, засунув поврежденную руку в инвентарь и достав оттуда душегуб. Взмах и слэш максимальной мощности, который я только могу выдавить из душегуба, усиленный еще и той тысячей праны, как называет духовную энергию система, полетел в эту четверку. Этому сюрпризу они явно не обрадовались. Хоть и блокировали слэш с куда большей ловкостью, чем их товарищ копье, но достаточно времени это мне выиграло. Ведь такой взрыв на улице не заметить точно не могли. Нападение. И будто бы отвечая моим мыслям, в комнату ворвались защитники Ли. «Устранить ублюдков!» – заорал главный помощник преступного босса, пес. И сразу определив сильнейшего из противников, рванул к Иерихон. Я же, наконец, расслабился. Авантюристов-охранников тут больше, и уровень у них выше. Глава 10. Деловой разговор. Гильдия. Я не сразу понял, как сильно на мне сказался этот бой. Но когда я уже был расслабился, ноги буквально меня не держали, одна из них и вовсе согнулась в неправильную сторону. Помимо ноги, обе руки также болели, и что-то подсказывало мне, что тот хруст значил все же перелом. Отлично, еще две сломанные конечности к общему и так хреновому состоянию, это то самое, что мне так не хватало. Зато ничего не оторвали, весело подумал я, вспоминая свою привычку терять части тела. Хотя так боли было бы того меньше, вздохнул я. Балахонщики разбежались так же быстро, как и появились. Никто в бой вступать не стал, они просто убежали. Я же с неким облегчением выпустил из созданного купола Ли. Этим я себе жизнь спас, ибо мой спаситель мог вполне взяться за меня после балахонщиков, если бы не нашел своего обожаемого босса. Вот так эта потасовка закончилась ничьей, в которой победил я. А я могу считать, что победил, поскольку первыми вмешались именно со стороны моего противника, который, к тому же, был сильнее меня. «Ты как, Виктор?» – взволнованно спросил меня китаец. «Тебе честно или без матов?» – уточнил я. «Значит, в порядке», – улыбнулся он. «Не то, чтобы я был с ним согласен, но бывало и хуже. А если серьезно, ни хрена эта единица удачи не изменила. Хотя, казалось бы, самый ужас должен начинаться, если удача минус 1000 или и того хуже. Не волнуйся, я выясню, кто это были, пообещал ли. Ага, кивнул я, немного задумавшись. Иерихон, так зовут ту, кто подцапалась с твоим псом. По силе она Эранга, командовала нападавшими. Есть еще один, его имя Галан, наверное, от ударов этого урода у меня даже из головы вылетело, вздохнул я. Приложило меня сильно. Да, точно, Галан. Он будет равен в ранговым, и весьма неслабым, но скорее всего, не авантюрист, а что-то вроде мага. Остальные также по силе в ранга, но кем являются они, уже не скажу. Про то, что ни у кого из них не было фамилии, я решил промолчать, ибо знать об этом не мог. И откуда ты все это выяснил? Прищурился китаец. Ты знаешь, кто это был? Да и этот красный купол. Я их не знаю, быстро ответил я, но я умею слушать и смотреть. Поняв, что комментировать его последние слова я не собираюсь, он также благополучно их забыл. Если захочу, расскажу, а если нет, каждый имеет право на свои секреты, и главное, чтобы эти секреты другим не вредили. Это может помочь, спасибо, улыбнулся он мне. Думаю, на этом мы должны распрощаться, Виктор. У меня, как ты понимаешь, немного нервы шалят, не привык я к такому, в отличие от вас, авантюристов. Да и тебе надо бы в больницу, более тщательно осмотрел он меня. Вид мой действительно был не очень, но на его слова я лишь покачал головой. Нет, к сожалению, мой личный лечащий врач сейчас у себя на родине развлекается. Да и не настолько мое состояние ужасное, как может показаться. Мои слова заставили его с сомнением посмотреть на меня, но спорить он не стал. Я же просто не хотел говорить о регенерации. С переломами этот навык неплохо справляется, должен за пару часов меня подлатать. Не скажу, что это приятный процесс. Кости сильно при это чешутся изнутри, и с этим ничего не поделаешь. Но хоть кости сращиваются правильно, а не как попало, и за это я очень благодарен. Я попрошу некоторых своих парней проводить тебя, решил предложить ли. Не стоит, покачал я головой. Я еще должен в гильдию заглянуть, у меня там дело, и увидев его взгляд, я решил настоять. Не переживай, я из таких передряг выбирался, что этим горе-убийцам надо сначала до родины твоей в определенной позе пройтись, чтобы просто шанс у них появился мне что-то сделать. Привычно перешел я на слегка нестандартный способ формулировать предложение. Обычно мои знакомые это называют «на йоду потянуло». Раньше все это замечали, а сейчас особо никто и внимания не обращает, а иногда и сами подхватывают. «Как знаешь», — вздохнул он, прекрасно понимая, что меня не переубедить. «Тогда увидимся, конечно», — кивнул я. «И не стоит присылать за мной своих людей для тайной слежки. У меня есть секреты, и мне не хотелось бы их никому показывать», предупредил я, на всякий случай. Попрощавшись с Ли, я перед уходом оглянулся на устроенный тут хаос. Хоть бой наш не длился и 30 секунд, этого все равно хватило, чтобы изрядно потрепать это замечательное место. А разборки гангстеров и убийц окончательно тут все порушили. В стенах появилось несколько непредусмотренных архитектором проходов, а косметический ремонт тут наверняка потребует не 1 000 000 рублей. Сказал бы больше, но я не эксперт в этом. Вот Алиса, да, сразу бы определила, вплоть до 1000. Решив заставить горе убийц позже выплатить компенсацию за весь этот бардак владельцу этого кафе, я ушел прочь. Надеюсь, это не выглядело особо жалко, ибо я похрамывал, иногда постанывал, чутко безмолвно матерился и излучал такую жажду крови, что люди по дороге расступались, а сам владелец заведения не осмелился мне ничего сказать. Или это потому, что он выглядел, будто из него всю душу высосали. Путь занял у меня долгих полчаса, пришлось бы возиться больше, если бы в какой-то момент я не психанул и не остановил такси. К счастью, к моменту, когда я уже открывал дверь в здание гильдии, я уже выглядел не как побитый щенок. Одежда из бездны уже успела восстановиться, я просто обожаю этот комплект, а раны хоть и не зажили, но выпирать под неестественным углом нога перестала, а боль в руках перестала быть такой жуткой. ДТБ, или как нас еще называют черные, самая бесполезная организация во всем городе. Мы тут ничем не занимаемся. Многие приходят сюда ради дешевой выпивки, вторые хотят душевной компании, а третьи просто странные личности сами по себе. Первое время я думал, что являюсь единственным нормальным авантюристом во всей гильдии, но в какой-то момент узнал, что мои сагильдийцы считают меня чуть ли не самым странным парнем во всем ДТБ. А конкретнее, я вхожу в пятерку знаменитостей гильдии, причем, чуть ли не возглавляю эту самую пятерку. На первом этаже я, к своему разочарованию, не встретил Лену. Эта милая девушка всегда встречает меня улыбкой, и мы с ней ладим. Но, вроде у нее сейчас сессия, и ей некогда уделять время на подработку в гильдии. Она ведь не авантюрист, и ей нельзя так запросто оставлять учебу. Если так подумать, я тоже не доучился. В смысле, выперли меня из университета, когда я заставил преподавателя под дулом пистолета сожрать мою зачетную книжку. Но меня можно было понять, я только вышел из подземелья, еще даже раны не исцелил, а этот засранец отказался принимать меня на экзамене, мол, я опоздал. Я честно старался решить все культурно, несколько раз его убеждал, и даже говорил, что на пересдачу готов прийти, но потом просто не выдержал. Если бы на его звонок после этого случая прибыл не мой знакомый, с которым мы вместе посмеялись над этой ситуацией, на меня могли бы завести дело, но этого я не боюсь, таких дел на меня могли завести сотнями. Выкинув воспоминания трехлетней давности из головы, я подошел к стойке, где стояло несколько девушек. Одна из них окинула меня безразличным взглядом и вернулась к обсуждению чего-то со своими подругами, даже не посчитав необходимым как-то обозначить, что заметила меня. Эти девушки, как ни прискорбно, такие в нашей гильдии тоже есть. Весьма неприятные личности, но, тем не менее, с немалой репутацией. Если говорить точнее, одна из них, по совместительству авантюриста ранга, всей душой болеет за нашу гильдию, а остальные, прихвостни, хотя тоже авантюристки айврангов. Я прошел рядом с ними, также проигнорировав их, как и они меня. Мой путь проходил позади девушек, через лестницу на второй этаж. «Эй, ты даже не поприветствуешь старших?» Ядовито, как и подобает ее способностям, спросила одна из прихвостней, тоже эранговая. Вроде и третья должна быть, но она, наверное, на задании, раз среди этих нет. Я продолжил идти вверх. Шаг, второй, третий, четвертый сделать уже не получилось. На вас использован навык «Взгляд Горгоны». Я вздохнул. Дешевые фокусы, как всегда, в ее стиле. Усилием воли скинув с себя гипноз, я развернулся к группе девушек. Пять вранговых, одна эранговая и одна на вершине эранга. Собственно, уровни тоже было весьма говорящими, у самой слабой 64, а у самой сильной 95. Увидев, как легко я выбрался из ее любимого навыка, лицо одной из девушек скривилось. Это ее излюбленная способность, основанная на гипнозе. Именно поэтому я там легко выхожу из этого навыка целым и невредимым. Психологическое состояние у меня, конечно, не особо стабильно, но какой-то жалкий гипноз меня точно не проймет. Я взглянул в глаза предводительницы этой группы, а затем посмотрел на вторую эранговую. Остальные же не удостоились и этого. В общем, если говорить в целом, их группа – оплот феминизма нашей гильдии, парней туда не пускают, а девушек защищают. Три основные фигуры филиала их бравого движения в нашей гильдии, три эранговых авантюристки, каждая чуть слабее предыдущей. Сейчас передо мной предстали две из них. Когда я только поступил сюда, я был еще менее сдержанным, чем сейчас. Ну и получилось тогда так, что я обматерил определенную женщину, из-за которой тогда потерял руку и угодил в больницу на пару недель. Тогда-то эта их группа за меня взялась, начали пытаться меня притеснять. Разве я стал бы такое терпеть? В общем, война между мной и их лидером продлилась 3 месяца, по истечению которых я просто задолбался, и откровенно говоря, наябедничал. С тех пор мы с их лидером нашли идеальный способ взаимодействия, игнорировать существование друг друга. Вот только ее заместительница не упускает шанса достать меня, хотя именно она и была причиной первого конфликта, и именно она была той, кто в конце пострадала больше всех. «Ты что-то хотела?» – с безразличием спрашиваю я. «У меня и так настроение ни к черту». От моих слов она чуть не зашипела. «Мне тоже интересно», – послышался веселый мужской голос. Девушка вздрогнула от осознания, кто за его спиной. «Уильям Хокинс». «Привет, Уэйд», – улыбнулся я ему. «Чем вы тут таким интересным занимаетесь?» – возбужденно спросил он. «Ох, Виктор, ты в ужасном состоянии. Руки, ноги, ребра тебя что, грузовик сбил?» Целитель успел провести осмотр за считанные секунды, и даже лечить начал. «Вот, кстати, причина, почему я все же решил прийти сюда, вместо возвращения домой. Сегодня этот парень должен был быть тут, а он уж точно сможет меня подлатать. Кстати о нем, Уильям и Блейк Хокинс, или, как их обычно называют друзья, Уэйт и Блэк, две личности в одном теле. Все истории этого парня не знаю даже я. 10 лет назад он был английским аристократом с чудовищным талантом в магии, но посетил Россию вместо со своим отцом ровно за несколько дней до того, как Исток решил выбрать первых авантюристов. Что примечательно, когда Уэйт пробудился как целитель с ранга, он уже был дома, и можно смело говорить, что он единственный известный авантюрист, пробужденный в Англии. По крайней мере, больше о таких неизвестно. Ну и, чтобы сыночка не разобрали ученые, отец отправил его к нам, взамен предложив что-то там кому-то там. Как и на многих других, пробуждение сказалось на тогда еще мальчике весьма своеобразным способом. А конкретнее, оно породило вторую личность, которая взяла себе имя Блейк. Чем они так кардинально отличаются? Да всем. Уэйт, аристократ до мозга костей, всегда добрый, вежливый, улыбчивый, возможно даже робкий, и, что самое главное, вылизанный голубоглазый блондин. Блэк, бунтарь, холодный, циничный, слегка жестокий, предпочитает вызывающую одежду, растрепанные волосы и красный цвет глаз. Собственно, отличаются они и спектром используемых способностей. Уэйт не может в магию, и все равно как-то умудряется ее с навыками использовать, и потому, несмотря на сранг, легко может и саранговым авантюристам фору дать. Блэк не может в навыки, но как показывает уровень Уильяма, не просто так он 3 года назад лишь на магии победил сразу 2 S-ранговых авантюристов. Как их различить? Прежде всего по цвету глаз. Уэйт остается как и обычно с голубыми глазами, а Блэку понравились мои глаза, вот он магией и придает им красный цвет. Ну и вот, такая противоречивая личность, одна из которых входит в список сильнейших нашей гильдии, вознес его в 5, как и меня. Эн ничего, вся красная, ответила девушка, которая только недавно пыталась завязать со мной конфликт. Ах да, забыл отметить, то, как меняется образ вежливого пай-мальчика в высокомерного хищника и наоборот привлекает женское внимание. Как-то я даже слышал фразу одной девушки, это же как легально встречаться с 2 разными парнями. Пойдем на 2-й этаж, Уэйт. У меня есть интересная штука, ухмыльнулся я. Глава 11. Деловой разговор. Знаменитость. Все филиалы гильдии ДТБ имеют несколько этажей, и наша гильдия единственная во всем Данженграде, которая может похвастаться этим. Но почему так? Дело вовсе не в том, что у нас просто много лишних денег. Дело в том, что мы делаем это, чтобы сохранить наше лицо, которое, что поразительно, весьма презентабельно. ДТБ имеет определенную репутацию, хоть и не хватает с неба звезд. И если люди узнают, как проходит большинство дней для черных, то наступит конец истории о дикарях и безумцах. «Прости, если мои слова покажутся тебе грубыми, Виктор», — заговорил авантюрист Макс искренним раскаянием. «Но ты не должен позволять себя обижать», — посмотрел он в мои глаза. «Я, конечно, понимаю, что они сильнее тебя, но ведь есть много похожих на тебя, и над ними не издеваются. Возьмем даже меня, я тоже слабее их, но ко мне не лезут, потому что я с самого начала показал, что я могу дать сдачи». Я закатил глаза. Знал бы этот господин, что единственная причина, почему его представительницы слабого пола еще не затащили в темный переулок для удовлетворения своих порочных желаний, это его альтер-эго, наверняка бы молчал. «Не так уж все и плохо», — заверил я, открывая двери и выцепив взглядом знакомого. «Привет, Алекс», — махнул я рукой, подходя к 3-му из 5. «Ао, мой дорогой друг», — улыбнулся мне торговец информацией. «Как давно я тебя не видел. Поверишь, если скажу, что заскучал без тебя». После этого он посмотрел на Уайта и ухмыльнулся. «И тебе привет, аристократишка. Прошу, не называй меня так», — обиженно надул губы Уайт, после чего цвет глаз мгновенно сменился. «Тебя давно под хвост не били, лисенок», — сузились красные глаза блондина, а его одежда и прическа словно по дуновению волшебной палочки сменились. Где-то на периферии слышимости раздался восторженный писк толпы его фанаток. «А ты собираешься это поправить?» — ухмыльнулся Александр Сухов. Я поднял свой взгляд чуть выше его макушки. «Александр Сухов, 100 ур. На самом деле, я даже удивлен, что он не оказался лжеранговым. Поскольку он все время смотрел свысока на многих S-ранговых, я думал, что он им как минимум равен будет. А тут на тебе, всего лишь вершина А-ранга. Отставить, царица», — встал я между ними. «И привет, Блэк, как спалось?» «На самом деле, они хорошие друзья», — хоть и не признают это. Я бы сказал, что лучшее, чтобы там Алекс на самом деле не говорил. Что уж тут говорить, если эти двое в одной команде, что уже как бы намекает, что друг другу они жизни доверяют. А Уэйд, добрая душа, вообще считает его чуть ли не братом и открыто об этом заявляет. Что, правда, бесит Алекса, на злость которого выходит Блэк, и они начинают драться. В общем, команда у них как раз под стать их славе. Ты сказал, что ты заскучал. Решил я вернуть все к дружеской беседе. Интересно, почему же тогда аристократы не отказались от своих должностей, полиция и бандиты не начали войну, а какие-нибудь тайные организации не раскаялись во всех своих преступлениях? Припомнил я, что происходило в прошлые разы, когда Алексу было скучно. Я не утверждал, а спросил, ухмыльнулся он. Хотя я и расстроен, что ты теперь свободен от подземелий, было чертовски интересно слушать о твоих новых похождениях. Но и в этом я плюс нашел. Теперь ты будешь влипать в неприятности тут, а это значит, что я могу подглядывать, а не просто слушать постфактум. А нельзя, чтобы я вообще ни во что не вляпывался, вздохнул я, понимая, что даже если бы завис все от Алекса, он наверняка выбрал бы продолжить мои муки. Собственно, именно поэтому у Алекса и мало друзей.